Сестры, я приветствую вас всех сердечно. Хочу сразу предупредить, что какой порядок у нас будет. Прочитаем Священное Писание, порассуждаем. То есть беседа у нас будет простая, по содержанию несложная. И потом можно будет вопросы задать. Если будут вопросы, значит, вопросы. А если вопросов не будет, значит, после молитвы, что еще у вас положено, споете пару псалмов и разойдемся на этом. Вопросы можете задавать и во время беседы. Руку поднимайте, например, можете сказать, а я не согласна. Вот, и мы тогда с вами поговорим, кто прав. Может быть, в чем-то ваша точка зрения будет более убедительна, чем моя. Или можете вопрос в форме записки написать. Значит, но если в форме записки, то я тогда прерываться не буду, а будем иметь в виду, что я отвечу на вопрос после беседы. Друзья, я вступительный текст, как это принято, читать не буду. Но сначала я расскажу, о чем будет беседа, а потом более подробно. Я, друзья, буду беседовать на тему, это 1 Паралипоменон, 26 глава. Если кто-то с Библией, значит, можно открыть, вам будет легче. Хотя я вопросы не буду такие богословские вам задавать. Но почему легче? Потому что вы можете следить по тексту, и вы будете понимать лучше, чем те, кто Библии под рукой не имеет. Значит, друзья, 26 глава. Сейчас я подожду, пока братья усядутся. Все, да. У вас во сколько вообще молодежная? 6, да. Уже 7. Вот это неправильно, что кто-то опаздывает. Значит, друзья, 26 глава 2 Паралипоменон. Глава по содержанию не очень интересная. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что ну, так нельзя говорить, потому что это Священное Писание. Тем не менее, в Библии есть тексты более интересные, есть менее интересные. Ну, есть тексты исторические, там, повествовательные. Ну, например, книга пророка Даниила – это более интересная книга, чем книга Левит, например. И я думаю, когда вот вы Библию читаете, да, подходите, книга Иезекииля, да, вам хочется, ну, хоть бы скорее прочитать эту книгу. А есть книги, которые читаются легче. Или вот, например, знаете, перечисления бывают. Ну, Исаак родил Иакова, Иаков родил, и родил. И некоторые говорят, ну, а что читать, все равно родил, все равно не запоминаю, я лучше пропущу. Друзья, или вот, например, в книге Неемии, 3 глава, там есть, когда строили Иерусалимскую стену. Возле ворот рыбных чинил такой, возле ворот овечьих такой, от башни до угла такой. Чинил там сотни имен и ничего больше. И поэтому, ну как сказать, ничего мы не запоминаем из таких глав. Вот 26 глава Паралипоменон, примерно такая же глава. Это имена. Но если бы меня спросили, о чем эта глава о привратниках. Глава о привратниках. Ну, вот здесь вверху написано «Распределение привратников». То есть практически вся глава о привратниках. Ну, кто такие привратники, знаете? Кто такие привратники? Ну, какие варианты есть? Ну, это вот люди, которые говорят привратно. Вот привратники, да? Или нет? Ну, кто такие привратники? Поднимите руку, вы ж, ну, может быть, кто-то даже и знает, кто такой привратник. А? Знает кто-нибудь, кто такой привратник? Ну, скажи, кто такой привратник? Ну, сторож. Ну, а так и написали бы, сторож. А написано привратник. Пожалуйста. Правильно. Друзья, привратник – это не тот, кто привратно понимает, да? А привратник – это тот, кто стоит возле ворот. То есть в древности было так. Вот в Доме Божьем были разные виды служения. Ну, например, были там начальники стражи, были священники, вот, левиты были. Я думаю, что были и предверники, и были привратники. Но чем отличается предверник от привратника? В общем-то, похожая должность. Предверник стоит возле дверей, а привратник возле ворот. Ну, давайте мы немножко представим. Вот если бы вам сказали, пресвитер, вот какое хочешь служение нести? Вот как скажешь, так и будет. Вот какое хочешь, то мы тебе и дадим. Я обещаю, вот Бог свидетель моим словам, что захочешь, то и будет. И мы начинаем выбирать себе служение. Ну, кто-то скажет, я хочу быть предверник. Кто-то говорит, а я хочу в хоре петь. А я хочу быть пресвитером. Ну и так дальше. Вы знаете, ну я думаю, что сказать пресвитером хочу быть, или одна сестра говорит, я хочу быть, помолитесь, у меня есть нужда, очень большая нужда. Ну, говорю, скажи, какая нужда. Я хочу замуж выйти. Ну, могу и помолиться замуж. Она говорит, ну это еще не все, я хочу выйти замуж, и чтобы мой муж был пресвитер. В общем-то, да, друзья, ну, наедине можно сказать, а так вот публично, раз, я хочу быть пресвитером. Я в одной церкви был, а церковь, ну, довольно большая так, но пресвитера у них нету. И вот когда собрание заканчивается, там есть такая вера у верующих, что вот если приезжий пресвитер о чем-нибудь помолится, обязательно сбудется. И вот потом, когда собрание заканчивается, начинают нужды перечислять. Но они же все верят, что сбудется их просьба. И что только не просят. И за двоюродных бабушек, и за дедушек, и за соседку. И чтоб квартиру продать, и чтоб квартиру купить, и чтоб газ провели. И все. И вот, ну, я слушал, а я уже всегда переживаю, не запомню. И вот один брат руку поднимает. Я говорю, ну, а ты что хотел? Он говорит, помолитесь, чтоб у нас в церкви нету пресвитера, чтоб я был пресвитером. В общем-то, мне дерзновение мне понравилось. Понравилось дерзновение. Вот. Ну, что я, друзья, скажу? Я думаю, что желающих, чтобы быть привратником, тоже было бы немного. Желающих стать пресвитером было бы немного. Но думаю, что многие бы постеснялись просто сказать. Он подумал, я лучше ничего не буду говорить. И так мысленно хотел бы быть пресвитером, но постеснялся сказать. Вот. Ну, а привратников бы желающих не было, потому что привратник – это такая должность. Ну, мне кажется так, что я бы и не хотел быть привратником, например. Знаете почему? Потому что предверник хоть в доме молитвы слушает слово, сел возле, скамеечку поставил там, да, и слушает. А привратник – это кто его знает где. И там же динамик туда не проведут. И вот он стоит, привратник. В собрании не бывает, ну, только у него преимущество, что встречает всех людей и провожает. Но у него есть еще и опасность. Брат Жарича сторож, там люди хулиганистые подойдут, а пропускать их нельзя. И поэтому у него еще и ответственность великая. Поэтому, друзья, я, конечно, сейчас буду говорить о привратниках. То есть, какие бывают привратники? Ну, а мы так порассуждаем, и каждый задаст себе вопрос, а каким бы я хотел быть? Ну, пусть не привратником, ну, каким-нибудь вот рабочим в Доме Божьем, но какими, чтобы я был наделен качествами. Друзья, я из этой главы выбрал только 4 стиха. Хотя здесь стихов много, я выбрал 4 стиха. Каждый из этих стихов характеризует, ну, привратников, определенных людей, которые несут служение в Доме Божьем. И я каждый стих прочитаю, объясню, потом прочитаю, объясню, и потом мы вывод сделаем. Ну, Например, какой вывод? Каким бы привратником я хотел быть? Ну и не обязательно привратником, а, например, каким бы хористом я хотел быть или еще кем-то. Друзья, я буду читать сначала стих 6. Но вы запоминайте. Кстати, я сразу всех привратников охарактеризую. Я все прочитаю сразу, а потом уже будем только говорить. Стих 6. «У сына его Шимаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные». Запоминайте, какие были сильные. Стих 9 я читаю. «У Мешелеми сыновей и братьев, людей способных, было 18. Теперь я прочитаю стих 30. «Из племени Хевронова Хашавия и братьев, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана, к западу». Значит, из племени Хевронова людей было 1700. Какие были люди? Мужественные. И 31 стих тоже здесь написано, что были люди. В конце написано: «И найдены между ними люди мужественные в Иозере Галаадском». Друзья, и я еще одну категорию людей прочитаю. Я их тут пропустил, хотя где-то умышленно пропустил. Написано это 8 стих. «Все они из сыновей Овид-Едома, они и сыновья их, и братья их, были люди прилежные». Давайте перечислим. Кто запомнил? Поднимите руку. Всех, кто может перечислить? Первое. Сильные были люди. А никто не может так вот по памяти всех сразу? Ну, давайте вместе. Были люди сильные. Затем были люди способные. Были люди мужественные. И были люди прилежные. Друзья, вот прежде рассуждений я вам хочу уже вопрос и задать. Вот из этих 4 категорий, кем бы вы хотели быть? Сильным, способным, мужественным или прилежным? Не спешите отвечать, потому что кто-то думает: ну раз прилежный последний, значит я прилежным хочу. Друзья, а так вот честно и искренне, вот каким бы я человеком хотел быть? А теперь давайте немножко порассуждаем. Как вы думаете, привратник сильный, это очень важно, чтобы он был сильный, или это не обязательно? Вот сильный привратник. Ну, физически я имею в виду, не то, что он духовный, да? Здесь же не написано, что они были люди духовные. Вот, например, я бы хотел быть духовным, а тут не написано духовный, поэтому нет выбора. Вот или сильный, или мужественный, или способный, или прилежный. Друзья, привратник сильный, вы думаете, это нужно, чтобы он был сильный привратник? Я, например, думаю, что это неплохо. Вот как раз на тот случай, который брат сказал, что сторож был. Вот. Ну, не просто сторож. Знаете как, если сторож такой, ну, маленького роста, и худой сторож, да, и ружья у него нет, да. Мне кажется, этого сторожа никто бояться не будет. И даже тайком красть не будут, а будут брать в открытую, потому что, а что он сделает? Ну что, он скажет: нет, положь, не должно. Ну не должно и не должно. И пошел мимо него, и все, да. Вот. Потому что слабый человек. Я, знаете как, вот один раз был в городе, в Грузии, в Тбилиси. И мы пришли в такой старинный древний монастырь. Древний. Ну, действующий. И там такая крепостная стена вокруг него. Вот башни стоят там. Такие отверстия, откуда стрелять положено было. Вот. Ну и, в общем-то, это Мцхета называется, этот райончик, там все, так сказать, вся сплошная история. Ну и вот мы подходим, и там посмотреть внутри решили, что. Ну я там бывал, но братья со мной, я им показать. Подходим, а там, значит, службу монахи справляют. И дверь, а возле двери написано, значит, женщины... Значит, в брюках, в в коротких юбках, с большими декольте, без покрытия и крашеные. Вход не разрешается. И вот эти женщины столпились, крашеные, а все, не разрешается. Вот. А я дальше читаю, для мужчин написано. Значит, мужчины в шортах, в рубашке с коротким рукавом. И еще что-то там. Вход не разрешается. Ну, а я думаю, там мы сейчас пройдем. А мама как раз с коротким рукавом. А там два монаха стоят таких, вот знаете, вот, и с такими палками. Я вижу, дела плохи, дела плохи. Тут он палкой по спине даст, и не захочешь больше заходить в этот монастырь. Ну, так, слава Богу, мы проскочили мимо него. Но я подумал, что привратники сильные, это, в общем-то, серьезно представляет опасность для желающих проникнуть незаконно. Серьезная опасность. И я для себя, вот как пресвитер церкви, скажу, что иногда в церкви сильные люди нужны. Ну, например, какой-то груз тяжелый перенести. Один раз КамАЗ застрял, так сильные братья его раз и вытолкнули. Вот. Или, например, один раз, вот когда перестройка началась, мы поставили себе в городе палатку. Ну, такая большая палатка. Кто у нас в лагере был, знает, там 30 метров длина и 12 ширина. Ну, туда можно битком до 1000 человек. Вот. И полная палатка. 10 дней служения, палатка полная. Даже мы убрали стенки, потому что все люди не помещаются. И вот пришли два хулиганчика, сели там в конце, ну, выпившие, и плохо себя ведут. Ну, а я же здесь и микрофона. И вот они выкрикивают реплики всякие. Ну, я их успокаиваю, я их успокаиваю. Они никак угомониться не хотят. Они поняли, что мы люди верующие, поэтому деликатно, никого не обижаем. И они распоясались, уже начинают матерщинные слова. А здесь 1000 человек людей. Я говорю, выведем вас сейчас, прекратите немедленно, выведем сейчас. Они, кто вы нас выведете? А мне там два брата таких тоже. Вот. Я говорю, братья, а ну, наведите порядок. Эти братья подходят, а те посмотрели, и не надо было наводить. Они убрались сами. Они убрались сами. И я подумал, когда привратники сильные, в общем-то, это неплохо, неплохо. Самый сильный человек на планете, то есть, друзья, есть мнение такое, что Бог пользуется только слабыми, а сильными не пользуется. И поэтому лучше быть слабым и таким вот болезненным. Вот. А я, например, считаю, что Самсон был человек сильный. То есть на планете более сильного человека, чем Самсон, не было до него и после. То есть наша планета существует 6 тысяч лет. В смысле, люди на планете. Планета раньше, а люди на планете 6 тысяч лет. И Самсон за всю историю существования человечества не было более сильного. И Бог им пользовался. Мы знаем, что он ослиной челюстью убил 1000 человек. Или, например, ну, ворота городские снял, на плечи положил и на гору отнес. Я бы, например, не смог. И мы бы даже, нас десяток человек, и мы бы не смогли. Такой он сам отнес и поставил их там. И все. И даже когда уже он потом слепой был, да, помните, да? Вот он взял два столба и раздвинул их, и крыша упала. Сильный человек. И судьей Израиля был. То есть Бог пользуется и такими людьми. Поэтому вот эта первая категория, друзья, мы сейчас с вами отметили, привратники были люди сильные. Были сильные. Вторая категория людей – люди способные. Люди способные. Друзья, вот в отношении способных людей, я думаю, что если бы способных людей в церкви не было, было бы плохо. Вы тоже так думаете, да? Было бы плохо. Ну, способных красиво петь. Например, нигде не поставят регента, который не способный в пении, да? А он регент. Нет, способных петь, способных руководить. Способных, вот, например, дом молитвы построили. Я думаю, что этот дом тоже строили люди способные. Ну, мне понравилось. Даже вот ремонтик у вас, я смотрю, тут все так преобразилось. Вот отопление, полы, вот эти Столы, я спрашиваю, Александр, у вас столы солидные. Так все, люди способны, сконструировали, сделали. Не способны, не сделает. Не способны, не сделает. Друзья, вот, например, когда строилась скиния собрания в дни Моисея, там был один человек, который делал все изделия из золота, серебра и из меди. Вы помните, как этого человека звали? Посмотрите, он был один, который делал изделия из золота, серебра и из меди. И не только. И даже вот эти покрывала, там нитки золотые делал, и там вставляли в эти покрывала нитки золотые. И вот давайте примерно, что он делал? Он делал крючки, на каждом покрывале по 50, и петли он делал, и он делал чаши разные, и светильник чеканный делал, и ковчег завета он делал, и золотом его делал. А на ковчеге завета что было? Два херувима, то есть два ангела с крыльями распростертыми. И медное море он сделал. А медное море было очень большое, там священники могли искупаться с головой, там очень много воды. А медное море стояло на какой подставке, помните, да? На 12 медных валах. Вот, медных валах. Я на рисунке посмотрел на этих медных валов. В общем-то, красиво. Три смотрят в одну сторону, три в другую, и так в четыре стороны. И я думаю, это делал один человек. Ну, безусловно, кто-то ему помогал, там эти из глины делал формы и так далее. Но это один человек. А как же он все это? Мне бы поручили, например, и вас всех помощниками, да? Мы бы одного вала делали 2-3 года и не сделали, это точно. А он сделал 12 валов и море на них поставил. А потом вилки разные, и умывальницы, и светильники, и позвонок, и яблоко, позвонок, и яблоки, и все-все, и все он делал. Но я вам, чтобы понятно было, скажу, друзья. Вот я был в Третьяковской галерее, а я слышал, что есть такая картина, называется «Явление Христа народу». Ну, это Иоанн Креститель крестит Иисуса Христа. Художник Иванов. И пишут, что 20 лет он писал эту картину. 20 лет. Ну, а я еще ребенком был, думаю, 20 лет, вот это да. Наверное, он плохенький художник. 20 лет, 20 лет картину рисовал, думаю, вот это да. Вот. А потом, когда я уже подрос, и я уже был взросленький, и я пришел в Третьяковскую галерею, и я смотрю, картина, она 6 метров, я уже забыл, сколько, 6 метров в длину и 3 метра в высоту, и масса людей. И я посмотрел, думаю, вот это да, ну тут 20 лет было чем заниматься, да, 20 лет. Друзья, а Веселиил что сделал за более короткий срок? А почему у него получилось и веселило? Потому что в Библии написано, он был человек способный. И поэтому сделал. А если бы был неспособный, он вообще бы ничего не сделал. Друзья, безусловно, в церкви есть и нужны люди способные. Способные проповедовать, способные петь, способные руководить. Даже я, знаете, скажу. Вот у нас сестра убирала дом молитвы. Ну и, в общем-то, мы привыкли так. Привыкли, что всегда чисто, никаких тут запахов. Ну, у нас на первом этаже там, то есть у нас туалеты не наружу, а внутри. И все культурно, все. А потом эта сестра ушла в отпуск, другую поставили, и мы сразу почувствовали. Ну, мы почувствовали, там мусорок, там не так скамейка стоит, там все, там подоконники в пыли, и все. И я подумал, даже уборку хорошо сделать, и то человек способный, и то. И поэтому способность, друзья, это великое дело, способность. Вот, например, когда мы группу благовестия набираем, скажите, а вы руководитель группы благовестия, вы бы брали с собой людей способных или неспособных? Ну, например, я бы подумал, неспособных наберу, и Бог будет являть свою силу. И я набрал людей самых неспособных и пошел, чтобы Бог силы свою проявил, да? А потом раз, а смотрю, ни силы, ни способности, ничего нету. Хоть разбегайся, да? Поэтому, в общем-то, способные – это хорошо. В воскресенье утром ставим способных. В пятницу вечером ставим менее способных. И так дальше. Один брат ко мне подходит, крещение принял неделю назад, подходит в воскресенье, говорит, брат Николай Степанович, я проповедь приготовил. Я говорю, хочу проповедь сказать. А народу, еще праздник какой-то. А я им говорю, очень хорошо, что ты приготовил. Но ты, пожалуй, сегодня, говорит, не будешь, а ты в пятницу скажешь или в среду перед разбором. Мы тебя послушаем, а потом уже мы уже тебя, может быть, и в воскресенье поставим, если хорошо будешь проповедовать. Друзья, и вот способные привратники, я думаю, это очень хорошо, что такие были. Третья категория людей – это были люди мужественные. Люди мужественные. Друзья, вот мужество – это, ну, мне, например, с детства это качество очень нравилось. Ну, вот я любил библейских персонажей, знаете кого? Я любил Иефая. Ну, почему Иефай? Написано, Иефай был сын блудницы. И чего же ты его любишь? За его происхождение, что ли? А я любил Иефая, знаете почему? Написано, Иефай галадитянин был человек храбрый. И все. Я уже, о, человек храбрый. Мне нравился Иефай. Мне нравился Давид. Знаете почему? Ну, вот я читаю, догонял льва и медведя и отнимал овцу. Когда лев или медведь овцу, догонял и отнимал. Друзья, за Давида написано, был человек храбрый и воинственный. Как вы думаете, друзья, если бы Давид был, например, сильный, но не храбрый, он бы отнимал овцу или нет? Вот сильный, но не храбрый. Бывает человек сильный, но храбрости у него нету. Вы думаете, Давид отнимал бы овцу у льва и медведя или нет? Я думаю, не отнимал. Потому что медведь пришел, а Давид медведя увидел и спрятался, да? Спрятался. Ну, посмотрел, медведь овцу взял и ушел. И он хорошо, что меня не нашел, да? Хорошо, что меня не нашел. Друзья, но храбрый, Давид был человек храбрый. И, между прочим, и сильный был. Если бы был, например, храбрый, но не сильный, овцу бы не отнял. Например, догнал, попытался и не одолел, да? Или сильный, но не храбрый. А он был и сильный, и храбрый. Вот есть люди, в которых концентрируется сразу несколько таких хороших качеств. Ну, я таких людей называю человек с 5 талантами. За кафедру вышел, проповедует, ну, все слушают, затаив дыхание. Вышел спеть – спел. Организовал. Шофер хороший. То есть все умеет. А другой что-то одно умеет. Друзья, и вот я читаю, что мужественные были люди. Это тоже хорошо. Думаю, мужественные привратники – это привратник не забоится, если кто-то придет или какой-то конфликт будет. Не забоится мужественный привратник. Вы знаете, друзья, вот Иисус Навин – это был человек, похоже, не очень мужественный. Мне Иисус Навин очень сильно нравится по каким-то причинам. Я не буду сейчас говорить, по каким. Но, похоже, он не был очень мужественный. Знаете почему? Потому что, когда Иисус Навин, ну, пришло время, его руководителем поставили, а ему говорят, и люди даже говорят, и не только люди, говорят, будь тверд и мужествен. И 4 раза. И опять, и будь тверд и мужествен. А потом говорят, будь тверд и очень мужествен. По-видимому, у него мужества, ну, не доставало. Хотя и воевал с амаликитянами, и победу одерживал, когда Моисей руки держал, помните, на горе. Вот. Но поскольку желают мужества, значит, видимо, не достает. Обычно, друзья, мы что-то кому-то желаем, скорее всего, чего у человека не достает. Ну, например, болезненному человеку здоровья желаем. Вот. Ну, хитрому искренности желаем. Ну, и все прочее. Друзья, и вот я читаю, что привратники были люди мужественные. Я скажу, что в церкви мужественный человек очень сильно нужен. Очень. Потому что бывают какие-то сложные ситуации. Ну, вот я вам, например, расскажу, вот когда в годы гонений было, и вот собирались мы по домам. Ну, так вот, нас было человек 50 всего. 50. И вот милиция приходит, а всегда ж преследовали, и в ростовчан хорошо преследовали, и нас тоже. Вот. И вот милиция приходит, а мы же знали, сейчас будет милиция. Бывало, что в течение года на каждое почти собрание приезжают. Собрание начинаем, И многие верующие волнуются, потом говорят, а я сижу, у меня уже сердце из груди выпрыгивает. Сейчас милиция. Ой, сейчас милиция. Смотри, человек тяжко вздыхает. Сейчас раз, подъезжает милиция. Все. Заходят. Ну, человек там и власть в штатском, и милиция. И сразу шум поднимает. Сборище! Кто разрешал? Кто разрешал? И тут такой шумок начинается. Тут мы петь начинаем. А потом они, кто старший? Кто старший? А сестры кричат, Бог у нас старший, Бог старший. Они, Бог, мы знаем, что Бог. Из людей кто у вас старший? Вот, нет у нас старшего, только Бог старший. А старший же есть, старший же есть. А как без старшего? А старший брат голову нагнул, сидит, тише воды, ниже травы, как мышка. А сестры, Бог старший, Бог. Но не разбирались, разбирались, так не разобрались, хозяина дома. Вот оштрафовали и ушли. Вот. А я нервничаю, а у меня сердце. Вы знаете, даже появлялось желание встать и сказать, я тут старший, а мне 16 лет, сказать, я тут старший. И все, то есть я переживал, ну что ж ты молчишь, да скажи, что я старший. И сестры пусть замолчат, пойди с ними поговори или что-нибудь такое. Друзья, а вот не всегда хватало мужества, и не у всех хватало мужества. Один дедушка, пришла милиция. Они вот так сильно разнервничались, коленки вот так вот дрожат. А у него газета. Он взял газету, разложил и накрыл коленки. И газетка вот, газетка. А мне жалко деда. Ну, думаешь, что ты скажешь? Распереживался. Вот и все прочее. Друзья, вот ну, нам смешно, но в общем-то это же серьезно, да? Это же серьезно. Ну, переживание, да. И волнуемся. А кто-то даже откровенно боится. Друзья, уходили с наших церквей в регистрированные, часто уходили, что одна семья ушли. Ну, хорошо, хоть честно, мы их встречаем, а что ж вы? Она говорит, ну, вернее, не мне, а другим людям. Говорит, и у них там, ну, родственники неверующие. Говорят, а что ж вы с одной церкви в другую? Она говорит, да там милиция приходит, а я их боюсь, как огня. А тут спокойно, хорошо, спокойно. Ну, а потом в Америку уехали. Вот я их потом встречаю в Америке, в такой церкви, слабой. Я говорю, ну, а что ж вы в эту церковь пошли? Они говорят, везде Христа проповедуют. Ну, а потом уже так беседуем. Ох, и церковь у нас хорошая, так гарно проповедует. А молодь спевает. Вон и хоть на русалок похожи, так спевают гарно. Вот. А я думаю, друзья, вот так вот сначала мужество, а потом где-то уже позиции шаткие начинаются. И смотришь, и ищешь потом человека, кто его знает, где. Вот, вот. Друзья, значит, я четвертую категорию, а то время-то идет, а мы так у нас не очень быстро. Я читаю дальше. Стих 8. «И все они из сыновей Овид-Едома, они и сыновья их, и братья их были люди прилежные». Друзья, вот интересное качество – прилежные, сильные, способные, мужественные и прилежные. Вот четыре категории людей, да? И кажется, на первый взгляд, прилежные. Ну, а что с этого прилежания? А что такое прилежание, друзья? Я вот думаю, прилежный, каким словом можно бы заменить? Ну, наверное, старательный, да? Бывает, человек, он неспособный, но прилежный. Но прилежный. То есть старательный. Ну, в чем это, друзья, может выражаться? Вот за Иисуса Навина, почему я сказал, что Иисус Навин мне очень нравится. Вот мне кажется, у него было вот это прилежание было. Посмотрите, Моисей ему сказал, вот, от скинии не отлучайся. И все. И он не отлучался. Написано, человек... служитель Божий, вот, служитель человека Божия, Иисус Навин, не отлучался от скинии, ему сказали, стой здесь, и он стоит. Какой там он способный, сильный или не сильный, но он прилежный. Друзья, человек сильный, но не прилежный. Он постоял у ворот, ему сказали, будешь стоять здесь, вот, ну, до 12 часов ночи, охранять. Он постоял, все разошлись. И никого нету. Час поставил, 2 часа. Ну, а что тут стоять? Никого нету. Пойду отдохну. Пошел и отдохну. Ну, в принципе, бывает же так, или не бывает. Да сколько хотите. Мы дом молитвы охраняем каждый день. И нельзя. В 7 часов вечера ты заступи, а в 7 утра уйдешь. Там у нас никто не живет. А я частенько раз туда в 10 часов. Никого нет. Они замкнули и ушли куда-нибудь. Все. И ушли. И вот бывает сильный, но неприлежный. Бросил и все. А прилежный человек, он не сильный, но ты его поставил, он стоит. Я даже, знаете, друзья, один раз одного человека в лагере это было. Я говорю, ты вот тут вот стой, потому что вот так, ну там причина. Стой и уйдешь тогда, когда я тебе скажу. Понял? Понял. И я за него забыл. Ну, к стыду моему, я за него забыл. И уже время давно прошло, он уже давно спать должен. А я потом смотрю, стоит. Я говорю, ты что тут стоишь? Так ты ж меня поставил. А мне стыдно. Он стоял лишних 3 часа. Вот я его поставил, он стоит. Хотя понимает, что уже все прошло, уже надо идти. Вот. А я за него забыл, и он стоит. Вот что такое человек прилежный. Прилежный. Когда мы учились в школе, то был урок прилежания. Да? Вот. Ну, прилежание. Это нас учили стараться. Учили стараться. Вот я смотрю, первоклассник. Ему сказали кружочки рисовать, да? И он так нагнулся низко-низко к тетрадке. И ручку так зажал, и кружочек рисует. А кружочек квадратный получается. И вот он такой, и он рисует, рисует. А я посмотрел, мне жалко его. А он так старается, и чуть не плачет. У него не получаются кружочки. И он этот рисует, рисует. Они такие страшные, страшные. Вот это он одну строчку нарисовал. Чуть не полчаса одну строчку, а еще 4 впереди. И он опять, вот, и лампочка слабо светит. А я смотрю уже, потом подхожу, смотрю, уже последняя строчка. Уже чуть-чуть, а еще на кружочке. Но смотрю уже, что-то там на яйцо или еще как-то, что-то похожее. Вот прилежание, человек старается. И я задаю себе вопрос. Вот другой человек, смотришь, тот же первоклассник, вот раз, и все нарисовал. Способный. А другой неспособный, но прилежный. Но прилежный. И у меня возникает вопрос, а все-таки на весах кого можно выше поставить, способного или прилежного? А кого бы я хотел иметь своим товарищем или помощником, способного или прилежного, или мужественного? И вот ну, всякие вопросы возникают. Вы знаете, друзья, я учился в школе, когда... Ну, я прошу прощения за нескромность. Я думаю, что я был способный. Я был лодырь, но способный лодырь. То есть, я учился легко. Домашнее задание почти никогда не делал. Вот. На переменке я мог быстро все порешать, что требовалось. Я 10-летку с отличием закончил, без 4. И я это сделал легко, абсолютно, без нагрузки. Вот. А у нас была одна девочка, ее называли Зубрилка. Знаете, почему Зубрилка? Она была неспособная, но она старалась. Она все время зубрит, ничего не понимает. Вот если человек понимает, он прочитал, и не надо ему учить. Он все понял, и все. Она ничего не понимает. Вот там физику или химию. И она зубрит, наизусть зубрит. Кажется, у нее память даже слабая. История, она зубрила. А потом рассказывает чуть ли не наизусть. Запнулась, раз, и все, и стоит, и смотрит, и не знает, чем продолжать там, да? И, в общем-то, за то, что она была зубрилка, ее не любили. Ну, например, договорились прогулять, а она нет, я все. И ее и стыдили, да ты предательница, да ты там 6, и все. Она нет, не буду прогуливать, и все. Ну и безусловно, друзья, конечно, она училась более-менее хорошо. Закончили мы школу. Когда заканчивали 10 класс, да, она тоже закончила с отличием. Но ей это все давалось туго. Закончили мы 10 класс. нам классный руководитель сказал, что вот мы, у нас удачная дата окончания 10 класса, но даже нас счастливыми назвал. Мы заканчивали 10 класс, ну, то есть среднюю школу. Раньше 11 классов не было, только 10. Вот. И, значит, в 75 году, говорит, пройдет 25 лет, в 2000 году мы все соберемся через 25 лет. Мы все будем постаревшими, будем знакомиться, будем рассказывать, кто как живет, у кого какая семья. Ну и так вот все он нам обрисовал, обрисовал. Школа закончилась. Вот. Ну и кто куда. Один старый учитель моему отцу говорил, у Николая большое светлое будущее. Он человек способный и все прочее. Но я сделал попытку поступить в институт в Москве, ну, такой более-менее солидный институт, в Московский авиационный институт, факультет радиоэлектроника космических кораблей. Сдавал экзамены успешно, поначалу успешно, а потом раз, двойку, на самом легком предмете – геометрия. Кажется, я знал геометрию. Если я какой-нибудь предмет любил, то геометрию. И мне двойку ставят. И все, и я с миром уезжаю домой. Вот, ну, пошел в техникум без экзаменов пошел, там лодыря вот провалял сколько-то времени, потом в армию шел, вот, с армии пришел, учиться больше не захотел, там все меня упрашивали, вот, директор техникума, ну, техникум это колледж по-современному, и я пошел работать шофером. И вот я работал шофером, грузы возил и так дальше, и так дальше. Вот, и прошло 25 лет. И мы съехались, и я приехал. И я приехал. Ну, у меня было желание, я пресвитер церкви. Мне хотелось рассказать, что я уверовал, что я о Христе рассказать, учителям. Я с собой Евангелие прихватил, Библию, ну и так дальше. Но не эта сторона. И вот мы съехались, знакомились, не узнаем друг друга, постаревшие. Вот учителя некоторые поумирали уже. И вот общение в классной комнате, кто-то рассказывает, мне, конечно, дали рассказать. И я вот так, между прочим, ну, смотрел, кто приехал, кто не приехал. Я спрашиваю учеников. Вот я говорю, а где Галина? Галя звали эту девочку, за которую рассказывали. А где Галина? И кто она, где живет? И почему ее нету? А мне говорят, Галина живет в Лондоне. Она закончила институт международных отношений. Работает в российском посольстве дипломатом. Муж у нее тоже дипломат. И вы знаете, друзья, и я отметил, вот что такое человек прилежный. Я с моим светлым будущим шофером работал. Она, друзья, она, моя точка зрения, она человек не была способный. Но она была человек прилежный. И вот она достигла. Ну да, в этом мире, конечно, было бы лучше, если бы она там христианка была, да? Друзья, но она достигла больших ступеней. И причем в посольстве она там вторым или третьим после посла российского была. Вот человек известный и все прочее. Друзья, и вот я отметил для себя. Вот читаю, люди способные, мужественные, сильные, прилежные. И думаю, насколько хорошо, когда... Ну, прилежные в церкви, люди прилежные. Да, пусть не очень способные, но прилежные, друзья, это человек верный. Он, может быть, не сделает очень качественно, но, по крайней мере, он будет стараться. Это будет лучше, чем способный, но неприлежный. Тот бросил и вообще не стал ничего делать. И вообще не стал делать. И вы знаете... Так вот есть, вот я сейчас пресвитер церкви, да есть у нас люди, вот этому скажи, надо вот так сделать, и я уеду. И я приеду, я еду домой, я абсолютно спокойный, это сделать точно, как ему скажешь. А этому скажи, бесполезно, надо потом звонить, звонить, звонить, и домой будешь ехать, думаешь, то ли сделал, то ли не сделал, хотя человек способный. Вот так бывает. У нас детский лагерь, знаете, какой порядок? Вот сначала молодежный поток, 7 дней, неделю длится, а потом 3 детских потока, а потом семейный поток. Ну, всего получается, ну, на 2 дня больше, чем месяц. И вот, когда молодежный поток заканчивается, в последний день мы набираем рабочих на кухню. Пока молодежный, там люди более взрослые работают, и мы набираем рабочих на кухню на весь месяц последующий. И мне надо набрать 25 сестер и 6 братьев. Братья должны охранять лагерь. Это значит, они должны быть мужественные, сильные. Вот, там и от зверей, и от людей, от всего, в общем-то, охранять. Надо, волка даже я там видел, это надо не испугаться. Вот. И должны быть сильные, безусловно, сильные. Вот, потому что желающие иногда проникнуть хотят. Вот. И вы знаете, друзья, и вот 25 сестер и 6 братьев. Но я всегда предупреждаю, те, которые на кухне не будут приходить помогать во время молодежного потока, не проситесь. Будем брать только тех, кто уже нам помогал. И мы увидели, что человек старательный и что-то умеет. Вот. И вот сестры, мы там списки составляем, просятся. Кто-то ладарюковатый был, но плачет, пожалуйста, я буду стараться, дядя Коля. Потому что, в общем-то, в лагере интересно. Целый месяц в лесу, свежий воздух, да еще и хлопцы здесь, 6 человек. Вот, хоть маловато. Вот. Ну, я, в общем-то, к слову. В общем-то, желающих обычно много бывает. И братья, и братья. И вы знаете... И вот подходит один мальчик, а братьев обычно тоже больше, чем требуется. И вот подходит один мальчик, дядя Коля, я тоже хочу. А почему, я говорю, мальчик, ему лет 18-19. А он такой невысокенького роста и такой, ну как бы сказать, корявенький. Знаете, такой вот, и в шрамах весь, и вот такой перекошенный. А я смотрю на него, ну никак не подходящий, в лагере ночью охранять, да куда? А котлы носить, там один котел 200 литров, но мы его, правда, не двинем, а так 120-литровые котлы надо вдвоем раз и нести его в эту самую, ну, в палатку, в столовую. А я на него посмотрел, а он смотрит, ну, пожалуйста, дядя Коля, возьмите меня. Я говорю, что ты такой в шрамах весь? Он говорит, да вот авария была, и мы там покалечились, и я теперь в шрамах. А я еще прослышал, то ли почки у него нет, то ли что такое. Он никак мне не нужен, никак не подходящий. Он, ну, пожалуйста, дядя Коля. Ну, я, мне жалко его стало. Я говорю, ладно, давай. И я, знаете, почему я его взял? Думаю, да пускай живет, и то будет, и для него лучше будет. Пусть живет здесь месяц, отдохнет от домашних работ. Вот, и я его взял. И вы знаете, друзья, прошел месяц. Самым лучшим работником был он. Самым лучшим. Он чистил котлы, он всегда работал, он бежал к шлагбаум, он везде, везде он. И вот 25 сестер и 6 братьев, если бы мне сказали, покажи одного, я бы сказал, он. Я бы сказал, он. И вы знаете, а у меня жена шеф-повар. И когда лагерь закончился, она говорит, ты вот этого мальчика в следующем году обязательно возьми. Обязательно. То есть, друзья, вот что такое человек прилежный? Человек прилежный. Недавно я встретился с ним. Ну, как ты? Я говорю, собираюсь в лагерь. Да, я собираюсь. Друзья, человек прилежный. И вот я читаю, были люди прилежные из Овид-Едома. Способные, сильные, мужественные. Но без прилежных никак нельзя. Я скажу, друзья, что если в церкви есть способные и сильные, но нету прилежных, эта церковь не будет хорошо жить. Хорошо исполнять волю Божию, эта церковь не будет хорошо. У человека прилежного, друзья, человека прилежного, Бог отмечает. Вот посмотрите, я вам за Иисуса Навина сказал, когда Моисею пришло время умирать, а Бог Моисей говорит, Моисей, пойди на вот эту гору и посмотри на землю ханаанскую, и умрешь на этой горе, потому что ты не войдешь в нее, в эту землю, не войдешь. На землю посмотри, но не войдешь. И возьми с собой Иисуса Навина и возложи на него руку твою, потому что он будет руководитель народа после тебя. Братья и сестры, а он же... Вот мы же, я же говорил, что ему несколько раз говорили, мужественным, Иисус Навин, мужественным надо быть. А Бог отметил, что это был человек прилежный. И посмотрите историю руководства Иисуса Навина, историю его правления, историю его служения. Замечательный был человек, замечательный был человек. Я вот пожелание для Ростовской церкви, для молодежи и для Шахтинской, кто здесь приехал, не знаю, откуда еще. Друзья, я знаете, что скажу? Вот какая будет церковь через 10 лет, через 20 лет? Поумираем мы, и если Господь церковь не отзовет, не будет нас, а будете вы. И кто какой труд будет совершать? Да, возможно, тайным, вот ты бы сейчас тоже записочку написал, я бы пресвитером, а я бы хотел вот быть там благовестником и все. А Бог тебе вопросы бы задал, а как у тебя с прилежанием дело обстоит? А может, тебя даже привратником ставить нельзя, потому что ты как чуть так исчез, и нету. Даже привратником нельзя ставить. А Бог, посмотрите, как отмечал, что даже привратник, распределение привратников, одни, другие, там смены определенные, а кому-то, друзья, даже привратником. И вот так влачит жалкое существование, способный и сильный, но к делу Божию непригодный, потому что прилежания нет. Ну что, друзья, вот я беседу уже и закончил. Я хочу вернуться к вопросу. Вот какое бы качество вы выбрали для себя? Нам хочется быть красивыми, сильными. У меня один из сыновей, ну, попробовал на турнике, один раз не смог подтянуться, а ему сильно. Папа, сделай турник, сделай. Ну, я обещал, обещал и не сделал. Смотрю, он сам что-то там приспособил и начал. Раз, уже смотрю, каждый вечер он там подтягивается, подтягивается. Потом смотрю, уже 20 раз, может, 30 раз потянется. Хочется ребенку быть таким вот здоровеньким и сильным, да? Красивыми, сильными, знатными, благородными, благородными. Друзья, а Слово Божие, посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного среди вас сильных, немного благородных, немного тех и тех и тех. Да. Но хорошо, если много прилежных. Если в церкви будет немного сильных, немного будет мужественных, но будет много прилежных, много прилежных. Я думаю, церковь будет строиться споро, быстро и качественно, и благословенно. И Бог пользоваться будет нами. Поэтому пускай нас благословит Господь, чтобы наша жизнь на этой земле, она принесла славу Богу, чтобы мы были люди старательные. Если концентрируют, кто скажет, ну, не может быть вместе, и прилежный, и сильный, друзья. А здесь вот посмотрите, как написано. Все они были, кстати, написано, они и братья, и все они, не то, что через одно. Это семья одна, это отец научил их быть прилежными. Написано, они были люди прилежные, и к службе способные. То есть бывает, когда концентрируется на одном человеке качество, и способный, и прилежный. Дело хорошо делает человек такой. Пускай благословит нас Господь, прославится через нашу жизнь. Аминь. Помолимся, а потом вопросы будут. Среди печали тревог житейского волнения, лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение, лишь ты. Небесное. друг.